Эпилог. Настенька. Я бегала по новому дому, не зная, куда себя деть от счастья. Все было таким большим, светлым и пахло совсем по-другому, чем наш старый дом. Тут пахло новыми начинаниями, как сказала бы бабушка. Я думала, что так говорят только взрослые, но теперь поняла, что это значит. «Настя, потише! Ты сейчас упадешь!» Мама выглянула из комнаты, где они с папой раскладывали вещи. «Не упаду!» — крикнула я, но все равно замедлилась. Мне хотелось увидеть каждый уголочек. Там за лестницей была маленькая кладовка. Отличное место для пряток. В комнате наверху огромное окно, через которое видно весь двор. А на кухне стоял длинный стол, за которым мы теперь будем сидеть все вместе. Я точно знала. Это самое главное. Папа сказал, что этот дом теперь наш. Я носилась из комнаты в комнату, представляя, где будет стоять моя кроватка, куда поставят мой кукольный домик, а где можно поставить елку. Даже если сейчас Новый год уже прошел, я все равно хотела елку, как тогда, когда мы снова стали семьей. Внизу дедушка ворчал, что вещей слишком много, а бабушка только махала рукой. «Ничего, разберемся», — успокаивала она. Когда я побежала наверх, бабушка пошла за мной. Я взяла ее за руку, и мы вместе поднялись по лестнице. «Бабушка, смотри, это моя комната. Здесь будет домик для кукол, а вот тут я буду рисовать». Она улыбалась, пока я показывала ей все, что придумала. Потом я вдруг вспомнила свое главное желание. «Бабушка, знаешь, какое я загадала желание на Новый год?» — спросила я, придвигаясь к ней поближе. «Какое, моя девочка?» Ее голос был таким теплым. Я посмотрела на нее серьезно и тихо прошептала. «Я загадала, чтобы мы снова были все вместе, чтобы мама и папа не ссорились, чтобы мы жили в одном доме. И оно сбылось! Только никому не говори, это наш секрет». Бабушка обняла меня, и я заметила, что ее глаза блестят. «Ты такая молодец, Настенька!» — сказала она, поглаживая меня по голове. «Знаешь, иногда желания сбываются, если в них очень-очень верить». Я прижалась к ней, чувствуя, как тепло разливается внутри. Мы спустились вниз, где мама с папой раскладывали коробки. Они стояли рядом за столом, их руки почти касались, когда папа передавал маме тарелку. Я остановилась. Посмотрела на них и вдруг сказала: «А я знаю, почему мы снова вместе. Это мое желание на Новый год». Мама улыбнулась, а папа потрепал меня по волосам. «И оно сбылось!» — воскликнула я, обнимая их обоих. Они прижали меня крепко, и в этот момент я знала, что теперь все будет хорошо. Мы снова семья, и это навсегда. Аня. Я смотрела в окно нового дома, наблюдая, как Настя бегает по двору с дедушкой, и не могла сдержать улыбки. Все, что казалось невозможным год назад, теперь стало реальностью. Мы снова вместе. Я, Игорь, Настя, семья. Когда Игорь рассказал мне о своей болезни, я была в шоке. Сначала пришел гнев на него за то, что он скрыл это от меня, заставил думать о предательстве. Потом пришла боль, осознание того, через что ему пришлось пройти одному. И, наконец, понимание. Он сделал это из любви. Глупой, неверной, но любви. Рассказать родителям о том, что произошло, было еще одним испытанием. Я помню, как папа долго молчал, потом встал из-за стола и ушел на кухню, чтобы скрыть слезы. Мама сначала не поверила, потом обняла меня так крепко, что мне стало трудно дышать. «Аня, почему ты ничего не сказала раньше?» — спросила она. Голос дрожал. «Потому что я сама не знала, мам. Все выяснилось только сейчас». После этого они поддержали мое решение вернуться к Игорю. Да, сначала с сомнением, но когда они увидели, как он заботится о Насте, как старается восстановить нашу семью, их отношение изменилось. Папа даже помогал ему с ремонтом в новом доме, ворча на весь мир, но все равно работая до вечера. А потом случилось неожиданное. Я узнала, что беременна. Эта новость пришла как гром среди ясного неба. Я только начала привыкать к мысли, что наша семья снова строится с нуля, а тут еще и ребенок. Первым, кому я рассказала, была мама. Она обняла меня и засмеялась сквозь слезы. «Ну вот, Анечка, это знак. Новый дом, новая жизнь, новая глава». Я долго думала, как сказать об этом Игорю. Когда я, наконец, решилась, его реакция заставила меня улыбаться всю оставшуюся неделю. Он просто замер, смотрел на меня, а потом крепко обнял, прошептав: «Спасибо за все». Сказать Диме о своем решении вернуться к Игорю было тяжело. Он заслуживал честности, и я не могла тянуть с этим. Мы встретились в кафе, и я сразу сказала, что хочу поговорить. Его лицо стало серьезным, и я видела, что он уже догадывается. «Ты возвращаешься к нему, да?» — спросил он, не дав мне начать. «Да, Дима», — честно ответила я. «Игорь...» Он сделал ошибки. Но я знаю, что он пытается их исправить. Ради нас, ради Насти и ради меня. Он долго смотрел на меня, потом кивнул. В его глазах была грусть, но не злость, только понимание. «Если ты счастлива, то я тоже рад за тебя, Аня», — сказал он, чуть улыбнувшись. «Ты хорошая мама и заслуживаешь быть счастливой». Эти слова облегчением разлились по душе. Я благодарила его и прощалась, зная, что поступила правильно. Теперь, переехав в новый дом, я чувствую, что жизнь только начинается. Этот дом стал символом нашей новой главы. Здесь каждый уголок пропитан теплом и надеждой. Настя бегает, смеется, а я ловлю себя на мысли, что никогда не видела ее такой счастливой. Игорь, он заботится обо мне, о нас. Каждый день он доказывает, что мы снова можем быть семьей. Я оставила работу в цветочном магазине. Теперь мои заботы связаны с домом, Настей и ожиданием нового члена нашей семьи. И знаете, я счастлива. Не сразу, не просто, но сейчас я чувствую, что все встало на свои места. Мы вместе. И это самое главное. Игорь. Руки дрожали, когда я держал его в первый раз. Маленький, крошечный, наш сын. Он открыл глаза, такие же, как у Ани, и у меня перехватило дыхание. В тот момент я понял, что счастье — это не громкие слова и не великие победы. Счастье — это этот маленький человечек, который лежал у меня на руках, и семья, которую мы смогли сохранить. Я сидел рядом с кроватью Ани в палате, глядя, как она устало улыбается. Но ее глаза светились. Она протянула руку, и я накрыл ее своей, пытаясь подобрать слова. Но, кажется, все слова в мире не могли выразить, что я чувствовал. «Как ты?» — тихо спросил я. «Счастливо», — ответила она. Ее голос был чуть хриплым, но таким теплым. «Игорь, мы сделали это». «Мы». Она сказала «мы». И от этих слов я почувствовал, как внутри все заполнилось светом. В этом слове было все: прощение, доверие, любовь. Я не заслуживал ее, но она дала мне этот шанс. Настя вошла в палату, робко заглядывая внутрь, как будто боялась нарушить тишину. Ее глаза загорелись, когда она увидела брата. «Это он?» — шепотом спросила она. «Это он», — улыбнулся я и кивнул ей. «Хочешь подержать?» Она медленно подошла, сжимая ручки в кулачки. Я аккуратно положил малыша ей на руки, поддерживая их. Настя смотрела на него так, будто перед ней было чудо. «Он такой маленький», — прошептала она. «Как его зовут?» Я посмотрел на Аню. Она кивнула, и я снова обратился к дочке. «Его зовут Михаил. Или просто Миша». Настя кивнула серьезно, словно запоминала это на всю жизнь. Потом посмотрела на нас с Аней и сказала: «Теперь нас четверо. Это значит, мы настоящая семья». Ее слова отозвались в моем сердце. Да, Настя, мы настоящая семья. Через боль, ошибки, через тьму и сомнения мы снова вместе. И теперь у нас есть все, чтобы быть счастливыми. Через 4 дня мы вернулись домой. Настя носилась по дому, объявляя всем, что у нее теперь есть младший брат. А я возился с детской кроваткой, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете. Аня сидела в кресле с Мишей на руках, и я видел, как она смотрит на него. Так же, как когда-то смотрела на Настю. Я понял, что в этот момент мой мир стал целым. Вечером, когда дети уснули, мы с Аней сидели на кухне. Она положила мне голову на плечо, а я смотрел в окно, где медленно падал снег. «Знаешь», — сказал я, обнимая ее, — «я не знаю, чем заслужил все это, но спасибо тебе». Она подняла на меня взгляд, и я увидел, как уголки ее губ поднялись в улыбке. «Ты заслужил, Игорь, потому что ты никогда не сдавался. И теперь у нас есть все, чтобы быть счастливыми». Я смотрел на нее и в этот момент понял, что мы действительно сделали это. Мы прошли через все, чтобы найти друг друга заново. И теперь перед нами была целая жизнь, которую мы могли построить вместе.